Глава 22. Волшебное зеркало. За последние несколько дней сестры узнали об Элли чудовище достаточно, чтобы догадаться, к чему все идет. От их ежедневных веселых игр, наблюдения за птицами и отвратительных нежных взглядов ведьм буквально тошнило. Слава владыке ада, Белли чудовища были слишком застенчивы, чтобы самим сделать первый шаг, поэтому проклятие ведьм оставалось в силе. Теперь сестрицам нужно было сосредоточить свое внимание на том, кто сможет разлучить Белль и чудовище, прежде чем случится непоправимое, и у ведьм возникла идея. Они вновь собрались у камина и на этот раз принялись сыпать в огонь серебристый порошок, разбрасывавший искры и распространявший вонючий запах. «Заставь ее тосковать по отцу! Напугай Белль до полусмерти!» Жуткий хохот ведьм ветер донес до заколдованного замка чудовища. Окружил влюбленных, стоявших, взявшись за руки в лунном свете, недобрым предчувствием. Сестры наблюдали за тем, что будет дальше. «Белль, ты счастлива со мной?» Зверь обхватил хрупкие ладони девушки своими огромными лапами, ожидая ее ответа. «Да», — ответила она, отворачиваясь. «Что случилось?» Белль выглядела несчастной. «Ах, если бы только я могла вновь увидеть моего отца, хоть на минутку. Я так сильно тоскую о нем». «Это можно устроить», — сказала чудовище. Продолжавшие наблюдать за влюбленными ведьмы затаили дыхание. «Он ведет ее в западное крыло», — тихо прошептала Руби, словно опасаясь, что влюбленные могут ее услышать. «Хочет показать ей зеркало», — взвизгнула Марта. «Успокойтесь, сестры, он покажет ей зеркало», — улыбнулась Люсинда. Ведьмы продолжали следить за тем, что произойдет дальше. «Тссс!» — прошипела Марта. «Он что-то говорит». «Это зеркало может показать тебе все, что ты захочешь», — сказал зверь. Сестры зажали ладошками свои маленькие, намазанные красной помадой рты, чтобы не завопить от радости. «Возьми, возьми зеркало!» — крикнула Люсинда, пытаясь заставить Белль взять волшебное зеркало из рук чудовища. «Она взяла его!» «Я хотела бы увидеть своего отца, если можно», — сказала Белль, заглядывая в маленькое ручное зеркальце. Сестры вновь завели свой злобный напев. «Заставь ее тосковать по отцу, напугай Белль до полусмерти!» Их хриплое кудахтанье пронеслось над землей, отравленное злым ведьминым колдовством. Белль вдруг охватил сильный озноб. «Ах, папа! О нет! Он болен! Может быть, умирает, и рядом с ним никого нет!» Руби опрокинул сосуд для гадания, вода расплескалась из него по деревянному полу пряничного домика. Теперь ведьмы не могли больше видеть ни Белль, ни чудовище, ни того, как действует на них воля ведьм. «Марта, быстрее принеси еще воды!» Марта схватила серебряный сосуд, наполнила его водой и, расплескав часть воды по дороге, принесла сестрам, сидевшим теперь на полу и сгоравшим от нетерпения. «Вот, я принесла!» — воскликнула она. «Смотрите, они начинают отражаться в воде. Что там происходит?» Руби колотила кулаками по мокрому полу снова и снова с такой яростью, что у нее на руках выступила кровь. «Руби, остановись! Она уезжает, она отправляется к своему отцу! Чудовище отпустило ее!» По лицу Руби потекли черные от туши слезы. «А он дал ей зеркало? Она берет его с собой?» «Мы не смогли завершить перевоплощение!» Люсинда посмотрела на своих изнуренных от многодневного колдовства сестер. «Не волнуйтесь, сестры, она взяла с собой зеркало, когда уезжала». Руби злорадно усмехнулась. «Тогда все в порядке. Отлично. Комната вновь наполнилась безумным хохотом ведьм, которые перенесли теперь свое внимание на того, кого не нужно было долго уговаривать совершить небольшое жульничество.